и современные. Большое значение древние придавали дракону-змею. По их представлениям, дракон-змей возник из глубин великих темных вод. Почему такое большое значение древние придавали змею-дракону? Блаватская дает следующее объяснение. Прежде чем наша Земля стала яйцеобразной, как Вселенная, длинный хвост космической пыли, огненного тумана, двигался и извивался, подобно змею в пространстве. Дух Бога, носящийся над хаосом, изображался древними в образе огненного змея, выдыхающего огонь и свет на предвечные воды. То, что космическая материя имеет кольцеобразную форму змея, закусившего свой хвост, символизирует не только вечность и бесконечность, но также шаровидную форму всех тел, образованных в пределах Вселенной из этого огненного тумана. Вселенная, так же как Земля и человек, подобно змее, периодически сбрасывает старую кожу, чтобы облечься в новую после известного периода отдыха. Вот почему змей был символом мудрости у многих народов мира. Естественно, возникает вопрос, откуда древние узнали тайны космоса, увидеть которые невозможно? Вывод напрашивается такой. Знания эти неземного происхождения. А вот как по Блаватской в древних текстах описывается образование Вселенной. Одна ткань распространяется, когда над ней дыхание огня Отца. Она сокращается, когда дыхание матери, корень матери, касается ее. Тогда сыны элементы разъединяются и рассыпаются, чтобы вернуться в лоно матери при окончании великого дня, чтобы снова соединиться с нею. Блаватская этот тезис комментирует следующим образом. Распространение и сокращение тканей, то есть мирового вещества или атомов, выражает здесь пульс движения. В настоящее время нам кажется, этот тезис может быть объяснен теорией расширяющейся и сжимающейся Вселенной. Получается, как это ни странно, что обе точки зрения, древняя и современная, совпадают. Современная теория образования Вселенной тоже говорит о расширяющейся и сжимающейся Вселенной. Еще в начале нашего века Вернадский сказал, что индийская философия оказалась неожиданно близкой к новым научным концепциям. Итак, откуда все это знали древние? В их сакраментальных текстах сказано, что знания были принесены на землю божественными существами или творцами и переданы посвященным мудрым людям, жрецам. Нужно сказать, что в Библии неоднократно упоминается о деяниях сынов Божьих, которые учили людей. Они назывались еще ангелами, что означает «вестники» или «посланцы Бога». Сияющие существа, которых увидел древний пророк Зороастр, дали ему благой помысел, и он изложил в своих гатах древнейшее религиозное учение. Таких примеров можно привести немало. Почти в каждом древнем писании, особенно религиозного характера, присутствуют божественные посланцы. Не менее удивительны мысли, изложенные в древних текстах о возникновении планет Солнечной системы и их движении. Данные излагаются в символической форме. Из космического чрева матери пространства Адити были рождены все небесные тела нашей Солнечной системы. 8 сыновей были рождены из тела Адити. Она приблизилась к богам с семью, но отвергла 8-го Мартанду, наше солнце. 7 сыновей, космический и астрономический, есть